Элайн Сентер, глава 13. Нет, ну это надо, почти уже петухи пропели, пока они возились, что за бестолочи, как три слепых курицы по курятнику метались. Рю неустанно ворчал себе под нос, точно разговаривая сам с собой. Они же едва-едва поспевали за его быстрым шагом, недоумевая от легкой абсурдности происходящего. Думается, у всех троих в голове роились одни и те же вопросы. Каким образом старик так легко освободился от оков? Почему он не сделал этого раньше? Откуда он знал, что они попробуют его освободить, а не оставят гнить за решеткой и отправиться искать другого проводника? И самое главное, как вообще столь тщедушный муж может двигаться с такой скоростью? Однако вот ничто из этого они произнести вслух так и не успели. Мигом поднявшись по крутой лестнице, Рю, не мешкая, направился дальше. Правда, вопреки всем их ожиданиям он пошел не в сторону выхода, но напротив, прямиком углубляясь во внутренности крепости. «Куда он нас тащит?» – спросил Макота. Несмотря на то, что он произнес это шепотом почти на ухо Кинджи, старик услышал его слова. Застыв как вкопанный, он развернулся на одних пятках, в изумлении поднял брови и прошипел. «Вы что, не удосужились раздобыть даже план этой дыры?» Все трое в недоумении переглянулись. Услышав в ответ лишь молчание, Рю закатил глаза, сплюнул на пол и продолжил путь, осыпая своих спутников все новыми и новыми ругательствами. Он ни на миг не останавливался даже на развилках, выбирая дорогу так уверенно, словно бы разгуливал по собственному дому. А стражу он обходил просто каким-то звериным чутьем, шикая и прячась в тень каждый раз, когда им навстречу попадался очередной патруль. И наоборот, чуть ли не присвистывая вел их по извилистому коридору, точно зная, что впереди никого нет. Но, видимо, госпожа удача решила, что на сегодня ее милости им хватит с лихвой и отправилась на покой. В очередной раз свернув за угол, они нос к носу столкнулись с одиноким стражником, верзилой ростом почти с Шунамара. Привалившись плечом к стене, мужчина откровенно клевал носом, сжимая в руках копье и раздирая челюсти в широкой зевоте. Но едва он увидел перед собой их компанию, как сон с него просто рукой сняло. На удивление резво перехватив древко, он, не задумываясь ни на мгновение, сделал резкий выпад. Казалось, вот-вот, и старика насквозь пробьет острый наконечник. Однако он на деле доказал правдивость истории Ирина и заодно заставил всех троих разинуть рты от удивления. Одним ловким движением уйдя в сторону, Рю отвел копье вверх, а после сделал три удара, слившиеся в один. Первый заставил здоровяка охнуть и выронить оружие, второй – упасть на колени, а третий, завершающий, ребром ладони по виску, отправил стражника в страну снов. При этом Рю даже не замедлил шаг и не сбил дыхание, продолжив путь с той же энергичностью. Однако не успели они преодолеть и пару коридоров, как сзади раздались взволнованные крики, топот и лязг оружия. Кинджи и Макота мигом выхватили мечи, готовясь к скорой схватке. На кончиках пальцев Шунамара заплясали синие брызги, и лишь старик даже не оглянулся, продолжая вести их по одному ему известному маршруту. Конечно, они бы до последнего пытались избежать кровопролития, если на то не будет крайней нужды. Да вот только вряд ли солдаты Тара будут вести с ними долгие беседы, а быть порубленными на куски – такая себе перспектива. Звуки погони раздавались все ближе, когда они, наконец, зашли, точнее сказать забежали, так как в конце коридора уже показались вооруженные воины, а в воздухе засвистели болты и стрелы, в какую-то большую светлую комнату, освещаемую, наверное, полусотней свечей. Судя по всему, это была молельня, так как прямо перед ними стоял каменный алтарь, а стены были украшены фресками, изображающими различных богов и их деяния. Кинджи сразу же узнал высокую женщину, раскидывающую над землей какие-то семена. Это была Саура, богиня плодородия. Повелитель воина и покровитель воинов Юкон, сжимающий в руках копье, стоял рядом со своим братом Такумой, держащим на плече молот. Этому небожителю поклонялись кузнецы и прочие ремесленники. А к его карману тянулся Каге, коротышка с накинутым на голову капюшоном, заступник воров, мошенников и прочих плутов. Однако Кинджи некогда было на практике припоминать все то, что он успел узнать за время, проведенное в библиотеке Кума. Они едва-едва успели захлопнуть дверь прямо перед носами их преследователей. Уперевшись плечами в стонущую под ударами древесину, Кинджи и Макота кое-как потянули время до тех пор, пока Шунамара не забаррикадировал проем большим шкафом. Правда, вряд ли это препятствие сильно задержит солдатора. Судя по крикам, они уже послали людей за топорами, и тот момент, когда они выломают преграду и ворвутся вовнутрь, был лишь вопросом времени. Кинджи обреченно огляделся. Выход из комнаты был лишь один, и за ним их ждали десятки озлобленных воинов. А помимо этого в помещении не было даже окон. Если, конечно, не считать нескольких узеньких щелей прямо под потолком, сквозь которые и птичка бы пролезла с превеликим трудом. Но вот только Рю, похоже, это ни капельки не смущало. Все с тем же невозмутимым видом он подошел к одной из стен и принялся тщательно ощупывать пять за пятью, изредка постукивая по камням костяшками пальцев и озадаченно хмыкая себе под нос. «Нам конец. Этот умалишенный приволок нас прямиком в западню», — простонал Макото, взъерошив волосы. Услыхав его слова, старик просто замер на месте. Отвлекшись от своего странного занятия, он подошел почти вплотную к Макото и, тряся в воздухе узловатым пальцем, произнес дрожащим от гнева голосом: «Умалишенный, в западню. Так, может, умник, ты нас сам выведешь, а? Еще одно слово, и будете спасаться сами. Я-то вот выберусь, а насчет вас троих, сильно сомневаюсь. Да как смеешь ты, бродяга, говорить со мной подобным тоном?» Как спичка вспыхнул Макото. «Я, Макото Такага из дома Змея, сын Каташи Такага и не Каташи», — фыркнул Рю, да с таким искренним презрением, что парень тут же потух, словно его окатили ведром воды. «Серьезно, кажется, я пропустил момент, когда этот сопляк успел обзавестись собственными. Помнится, когда я его в последний раз видел, он деревянный-то меч с трудом удерживал, что уж говорить о его другом клинке, уж простите за прямоту. А теперь, дружок, перестань скулить и дай мне найти выход из этого свинарника, раз уж вы не в состоянии сделать это сами». Признаться, в любом другом случае Кинджи вряд ли бы удержался от смешка. Так уж глупо выглядело лицо Макото, которому словно за шиворот сунули пригоршню снега. Однако их преследователи уже справились с дверью и вот-вот готовились разнести на щепки шкаф, так что ситуация вряд ли располагала к веселью. Но едва первый топор вонзился в толстую древесину, как Рю вдруг издал радостный вопль, а следом надавил на какой-то камешек. Раздался щелчок, потом громкий скрежет, и часть стены попросту отъехала в сторону, представив их взору темный проход, ведущий куда-то вниз. Ухватив со стены один из светильников, старик бросился прямо во тьму, и они, не мешкая, двинулись следом. Но не успели они преодолеть и 20-30 шагов, как позади послышался грохот сапог и свист стрел, которые только каким-то чудом прошли мимо, чиркнув о стены. Кажется, им все-таки придется принять бой. Можно было лишь надеяться на то, что в таком тесном коридоре численное превосходство сыграет с их преследователями злую шутку. Однако, похоже, у Рю была идея получше. Сунув Кинджи лампу, он протиснулся между Шу и Макото и стал лицом прямо к приближающейся погоне. Засучив рукава и хрустнув пальцами, старик принялся делать движения руками, словно зачерпывает воду. Спустя несколько мгновений мрак вокруг его ладоней будто бы стал еще гуще, и Кинджи не поверил своим глазам. Старик что, владеет тьмой? Точно завороженный он смотрел на то, как Рю сосредоточенно водит руками по воздуху, вырисовывая какой-то силуэт. Он напоминал умелого гончара, работающего над податливой глиной, или художника, корпящего над полотном. Миг, и перед ним уже клубилась тень какого-то диковинного зверя, напомнившего Кинджи одну из тех тварей, что он видел при прыжке через портал. Ростом чудище было с большую собаку, но сразу о шести ногах, заканчивающихся пальцами с треугольными когтями. Башка его напоминала бычью, но помимо рогов имела два длинных отростка, походивших на щупальца. Те же извивающиеся чресла, правда, чуть побольше, были у него и по бокам, а хвост заканчивался острым жвалом. Рю что-то шепнул, и чудовище, издав утробный рык, бросилось прямо навстречу солдатам Тора. Через несколько мгновений их яростные вопли сменились криками ужаса, послышался звон разбитых фонарей и скрежет стали о камень. Судя по мечущимся теням, погоня превратилась в беспорядочную свалку, а над низким сводом, будто раскаты грома, гремел рев этой твари, от которого у Кинджи, думается, и не только у него одного, просто кровь стыла в жилах. «Хе-хе-хе, не ожидали», — ухмыльнулся старик, явно наслаждаясь их реакцией. «Портки-то не попортите себе, иллюзия, только и всего». Вреда не причинит, но напугает знатно. И задержит. Вперед. Что ж, он оказался прав. Похоже, воины Тара напрочь забыли об их существовании, спасаясь от того ужасного создания. И думается, пройдет еще немало времени, пока они поймут, что оно не причинит им вреда. Чем дальше продвигалась их четверка, тем тише становились вопли солдат и рокот твари. Вскоре каменный свод опустился настолько, что даже Кинджи пришлось пригнуть голову, что уж говорить о бедняге Шунамара, который и вовсе скрючился в три погибели. Кинджи уже начало казаться, что дальше им придется пробираться ползком, как тоннель вдруг резко расширился, а впереди послышался шум воды и повеяло свежим воздухом. Вскоре они очутились в небольшой пещере, вход в которую прятался за водопадом. Преодолев бурлящий поток и очутившись по грудь в воде, они выбрались на берег небольшой речки. Кинджи оглянулся и прислушался, но, не услышав ничего более шума воды, понял, что погоня, видимо, отстала, поэтому принялся освобождать сапоги от тины, пока Шунамара разминал затекшую спину, а Маката проверял, не намочил ли он случайно свои драгоценные пистоли. Подождав, пока они закончат, Рю встал прямо перед ними, заложил костлявые руки за спину и наградил каждого суровым взглядом. Итак, начал он тоном строгого учителя, отчитывающего нашкодивших детей, признаюсь, я очень, повторю, очень разочарован. Похоже, вы даже не задумались о том, чтобы, кажется, мы забыли представиться. Кинджи шагнул вперед и протянул старику руку. Меня зовут, во-первых, мне совершенно наплевать, как тебя зовут, от возмущения старик едва ли не взвился в воздух, а во-вторых, еще раз перебьешь меня, и всю оставшуюся дорогу будешь нести палку болтуна. Понял. Немного растерявшись от столь бурного негодования, Кинджи лишь кивнул, даже позабыв спросить, что это за палка такая, тогда как Рю, пригладив куцую бородку, продолжил. О чем это я? Ах, да, я, конечно, не ожидал чего-то сверхвыдающегося, но, быть может, я что-то упустил. Давайте начнем с самого простого. Как вы собирались вытащить меня из замка Тара, если вы, как оказалось, ни сном, ни духом о тайном проходе? Ну, протянул Маката, когда молчание уже изрядно затянулось, и почесал шею, если честно, мы собирались действовать по ситуации. По ситуации. Простонал старик. По ситуации. У вас было как минимум несколько возможностей узнать о тайном пути. Вы могли проникнуть в городскую ратушу и украсть чертежи крепости. Раз. Подкупить кого-нибудь из солдат или слуг. Два. Каждый горожанин знает, как Тара охоч до женской ласки. Идете в крупнейший бордель и разнюхиваете, какими тропками в замок проводит юных красоток. Три. Но вы не придумали ничего лучше, кроме как вломиться через парадную дверь, а потом действовать по ситуации. Рю фыркнул, взглянул на небо и повернулся к ним спиной. Ладно, пошлите. Думаю, скоро этим доходягам наскучит играться с тенью, так что лучше нам поспешить. Урок продолжим позже. Урок. Кинджи оглянулся на друзей, чтобы убедиться, что ему не послышалось. Старик что, решил не только проводить их до 11 звезд, но и обучить воровскому ремеслу. Однако думать об этом было некогда. Спина Рю уже растворилась среди теней, так что они, не мешкая, отправились нагонять старика. Надо сказать, не без труда. Когда Рю, наконец, решил, что они ушли достаточно далеко, в боку Кинджи покалывало, а рубаха под курткой прилипала к спину от пота. Да и Маката с Шунамара выглядели не лучше. Первый, отдуваясь, кидал на их нового знакомого такие красноречивые взгляды, что без слов можно было догадаться, что он с трудом сдерживается от того, чтобы не стукнуть его чем потяжелее. А здоровяк, красный как вареная свекла, и вовсе рухнул на землю прямо, где стоял, и поднялся на ноги лишь тогда, когда над разгорающимся костерком зашипела жиром куриная тушка. К счастью, они успели озаботиться припасами, так что теперь все четверо дружно жевали и тянули к огню озябшие пальцы. А теперь наша очередь задавать вопросы. Маката вытер губы и принял из рук Шу бутыль, которую тот захватил в таверне. «Поправь меня, если я в чем-то ошибаюсь, старик. Ты ждал нас, но тут вдруг какой-то бес кольнул тебе пониже спины и ты решил залезть в дом местной знатной шишки. Там ты спер дорогую цацку у его племянницы, затеял драку с его солдатами, после рассказал им, где будешь прятаться и самовольно дал надеть на себя кандалы, хотя в любой момент мог сбежать даже без нашей помощи. Правильно я все понял?» Старик лишь кивнул, засовывая в рот ломоть сыра. Но зачем? Макото сделал большой глоток прямо из горлышка и закашлялся. Глупый вопрос, хмыкнул Рю, тщательно пережевывая кусок немногочисленными зубами. Однако, заметив их взгляды, он вздохнул и продолжил. Это была простейшая проверка, которую вы почти провалили. Разве стал бы я вести в 11 звезд каких-нибудь недотеп, что не могут справиться даже с таким плевым делом? Да мы бы не преодолели и половины пути. Кого-нибудь из нас могли ранить или даже убить, с укором покачал головой Кинджи. Правда, кажется, его слова не возымели должного успеха. Тогда он решил обратиться не к сердцу старика, но разуму. Что если бы мы передумали, а то и вовсе решили найти другого провожатого? Тогда я мог бы лишь пожелать вам удачи, фыркнул Рю, вытирая пальцы о штаны. Вряд ли бы вы смогли обнаружить второго такого дурака, который не только знает дорогу к проклятому монастырю, но и согласится идти туда с тремя болванами на горбу. Да-да, что вы так скривились, не нравится. Пока вы не доказали обратное, я буду считать вас олухами и недотепами. Так что терпите. Допустим, кулаками ты махать умеешь, языком тоже, да и пару фокусов в кармане держишь, не унимался Макото. Но как мы узнаем, что ты действительно сможешь довести нас до 11 звезд, а напрасно не щеки дуешь? Никак, отрезал Рю и скрестил руки на груди. Если вы не мне верите, что ж, наши пути разойдутся здесь и сейчас. Я отправлюсь своей дорогой, вы – своей. Вот только закончится она довольно скоро и печально. Вы мне не хозяева, а я вам не слуга. Это не вы оказываете мне услугу, а я сделал одолжение, что вообще согласился с вами возиться. И поверьте, делаю я это не ради вас и даже не ради этой высокомерной выскочки Кин, которая... Все. Довольно. Перебил его Макото и вскочил на ноги. Рука его потянулась к мечу, а ноздри раздулись от гнева. Я не собираюсь сидеть тут и выслушивать, как какой-то выживший из ума старый вонючий воришка покрывает грязью не только нас, но и госпожу Кума. Если ты сейчас же не извинишься и не возьмешь свои слова назад, я... Сядь. Прогремел Рю, и в голосе его прозвучала такая мощь, что Макото тут же послушно рухнул обратно, правда, так и не убрав ладонь с рукояти клинка. После старик медленно обвел всех троих темными глазами, которые блестели сталью в свете огня. Я знал госпожу Кума, когда она еще плела не интриги, а косички для своих кукол. Нам есть за что уважать друг друга, но не меньше причин ненавидеть. Поверь, если бы ты спросил ее о мастере Рю, она бы высказалась куда, куда более резко. И, тем не менее, она обратилась за помощью именно ко мне. Это при том, что в последнюю нашу встречу, она поклялась, что скорее отрежет себе палец, чем еще раз будет иметь со мной дело. Ты не доверяешь выбору Кин или считаешь, что она ошиблась? Макото смущенно отвел взгляд и чуть покраснел. Арю, подбросив в костер еще несколько веточек, продолжил. Я знаю, зачем вы держите путь в 11 звезд и именно поэтому я здесь. Если бы вы были простыми авантюристами, рисковавшими шеями ради славы или мародерами, желающими поживиться на развалинах, я бы не потратил на вас и мгновения. Посыльный Кума поведал мне немногое. Но даже из его скупого рассказа я успел понять, что вы вляпались в очень скверное дело. Времени у нас мало, но его хватит, чтобы вы рассказали мне все, что знаете. Что ж, если они пойдут освобождать Юму вместе, старик действительно имеет право знать, с чем им придется столкнуться. Рю выслушал их историю внимательно, ни разу не перебив, и лишь изредка уточнял кое-какие детали. Увлекшись, они и не заметили, как бутылка Шу незаметно перекочевала в его руки и теперь опустела почти наполовину. «Ты прав», — старик ткнул горлышком в сторону Кинджи, а потом с шумом отхлебнул, даже не поморщившись. Несмотря на то, что он в одиночку прикончил больше, чем они трое вместе взятые, голос его оставался тверд, а в глазах не было и намека на хмельной туман. «Я тоже считаю, что все эти события связаны между собой. Боюсь, это только начало и над всеми нами нависла огромная тень. Пепельный король, сказка», — пробурчал Макото и пнул уголек, выпавший из кострища. «А то, что великое древо с каждым годом сохнет все больше, тоже сказки». Глядя прямо на него, спросил Рю, и у Макото не нашлось ответа. «Я сам видел черные ветви, скрученные непонятной хворью. Жухлые листы, слетающие на землю от малейшего ветерка. Не все легенды — выдумки. Некоторые основаны на реальных событиях. Пускай они покрыты скорлупой из мифов, выдумок и недомолвок, но под ними прячется семя истины. Нужно лишь добраться до него. «Мой брат погиб, пытаясь это сделать», — хмуро сказал Макота. «Как и многие другие, ушедшие на север вместе с Джира. Если пепельный король и впрямь существует, он смог убить целую армию из лучших воинов и колдунов страны. Какие тогда шансы у тех, кто остался? Быть может, если бы не они, мы бы сейчас уже не разговаривали», — неожиданно мягко произнес Рю и положил на землю опустевшую бутыль. «Уж поверь, среди святого войска было немало достойных людей, которых я знал лично. Некоторые из них были моими хорошими знакомыми, друзьями и даже учениками. Однако сейчас не время и не место предаваться ностальгии. Ровно, как и сдаваться. К сожалению, очень, очень многие думают так же, как и ты. Дома настолько погрязли в накоплении богатств и выяснении отношений, а их сыновья и дочери так рьяно рвутся слепо покорять ступени, забывая об их истинной сути, что не учуют пожара, стоя прямо около него. Но когда языки пламени запляшут на их одеждах, будет уже поздно. Еще некоторое время они молчали, размышляя каждый о своем. Тишину нарушали лишь крики ночных птиц, стрекот насекомых и чавканье Шунамара, расправляющегося с цыпленком. Когда около него на земле возвысилась горка костей, а сам он потянулся за добавкой, Кинджи произнес: «Вы уже были раньше в 11 звездах. Я видел лишь стены монастыря», — после короткого раздумья ответил Рю. И голос его звучал столь горько, словно Кинджи ненароком ткнул пальцем в незажившую рану. «Давным-давно мы с друзьями, будучи юнцами еще младше вас, решили утереть нос старикам, которые боялись даже шепотом говорить об этом проклятом месте. Нас манили не столько богатство школы шипов, сколько мысли о том, что мы станем теми единственными, кто добрался до нее и вернулся обратно. В дорогу мы пустились с шутками на устах и юношеским огнем в сердце. И лишь на полпути, потеряв первого из нас, поняли, во что ввязались. К несчастью, мы были или слишком горды, или слишком глупы и самонадеяны, чтобы отступить. Засыпав тело павшего товарища камнями, чтобы плоть его не стала ужином для диких зверей или кого похуже, мы пошли дальше. Правда, шутить мы перестали вовсе. Вначале нас было 8. До ворот 11 звезд добралось 4. Он умолк. В глазах его промелькнула боль. Морщины на лице будто стали глубже, вмиг состарив его на сотню другую лет, а костлявые пальцы сжались в кулаки. Меня, как самого младшего и неопытного, оставили следить за входом, чтобы не получить удар в спину. Холодным туманным утром трое моих друзей, которых я без капли сомнения считал братьями, пускай мы и были разной крови, зажгли факелы и переступили порог монастыря. Я еще не знал, что видел их в последний раз. Что с ними случилось? — спросил Макота, наклонившись к старику. Он уже успел позабыть недавние дрязги и теперь глядел на старика с искренним интересом, так его захватила эта история. Злые духи, демоны, ловушки, магические печати. Они отдали мне все оставшиеся припасы и велели ждать их ровно до захода солнца, глядя прямо в пламя, — произнес Рю, словно не услышав его слова. — А если они не вернутся к этому времени, уходить без них? Мгновения тянулись как смола, и к вечеру мне показалось, что я просидел, прячась за большим камнем, не день, а целый год. Пускай я дрожал от холода и страха, но все же решился нарушить данное мной слово. Однако едва я сделал шаг, как из глубин монастыря раздался столь душераздирающий вопль, которому вторил оглушающий рев, что я тут же развернулся и бросился прочь, не разбирая дороги. Я не знаю, как мне удалось выжить, но иногда я до сих пор просыпаюсь в холодном поту, пока в ушах моих стоит тот крик. «Вам не нужно винить себя», — попытался подбодрить старика Кинджи. «Вы не виноваты в их смерти. Это было их решение, не ваше». «А кто сказал, что я в чем-то виноват?» — фыркнул Рю. И тут на миг проявившийся в нем парень, до сих пор горюющий о погибших друзьях, снова стал брюзжащим ехидным стариком. «Мозгов у нас было еще меньше, чем у вас, именно поэтому я хочу, чтобы вы не забывали, куда идете и чем рискуете. В монастыре может таиться великое зло, но не меньше опасности ждет на подступах. Помимо зверья, эти горы населяют Цутигума, Тынгу и другие демоны. А еще в них скрываются беглые бандиты и целые банды ранинов, совершающие набеги на прибрежные деревеньки. Если нас не настигнут когти демонов и мечи головорезов, Мы всегда можем сорваться вниз на какой-нибудь узкой тропке или быть погребенными под каменным завалом. Кто-то из нас может погибнуть еще до того, как мы преодолеем и треть пути. Взгляд его переместился на Шу. И скорее всего, это будешь ты, жердяй. Услышав это, тот аж напоперхнулся. Кое-как откашлившись и утерев слезы, Шунамара с обидой протянул. Это еще почему? Во-первых, я не жирный, а рослый, как и все в нашей семье. Во-вторых, из нас троих, я, самый опытный воин. Да сам мастер Вэн говорил, что я, Вэн, фыркнул Рю. Это часом не тот дылда из Хидзу, который заставлял послушников часами сидеть по уши в болоте, наблюдая за всякими квакающими тварями и ловить куропаток голыми руками. Ну да, ну да, если он тебя похвалил, могу лишь посочувствовать. Но, он же монах шестой ступени. Растерянно пробормотал Шу и по очереди взглянул на Кинджи и Макота, словно ища у них поддержки. Да хоть шесть раз шестой, лишь махнул рукой старик. Я 5 месяцев пытался научить его технике тигриной поступи и, похоже, слегка перестарался. Надо было поменьше бить его по голове. Если попадешься в сети Цутигума, обязательно расскажи им о своих достижениях. Быть может, они лопнут со смеху, прежде чем тебя слопать. Ладно, не расстраивайся, вдруг нам понадобится отличить лягушку от жабы, и твои навыки окажутся весьма кстати. Думаю, пора спать. Широко зевнув, он растянулся на земле и с головой укрылся плащом, который до того утащил у Макота. Встанем мы рано, так что советую последовать моему примеру. Если я услышу утром хоть один недовольный стон, будете по очереди нести камень жалобщика. Шунамара открыл было рот, но через несколько мгновений закрыл его и снова взглянул на Кинджи. Однако в ответ тот лишь развел руками. Да, характеру их нового знакомого далеко не сахар, но что поделать, могло быть и хуже. Во всяком случае, с ним у них есть хоть какие-то шансы добраться до 11 звезд и спасти Сата. Если, конечно, еще не поздно. Несмотря на слова старика, они еще какое-то время сидели у костра, молча наблюдая за пляшущим огнем. Хоть мышцы Кинджи и сводило от усталости, сон к нему не шел. Думается, как и к остальным. Макота тем временем, достав из мешка небольшую щеточку, принялся чистить свои пистолеты. Делал он это скорее для того, чтобы занять руки, нежели от необходимости, так как в блестящую сталь можно было посмотреться, будто в зеркало. Шунамара же, скрестив руки на груди, наблюдал за этим процессом, не скрывая отвращения. «Что?» — в недоумении спросил Макота, заметив его презрительный взгляд. «Не понимаю, как ты вообще носишь эти штуки?» — проворчал Шу. «Ружья и пистолеты — оружие трусов, а не воинов. Врага нужно убивать, глядя прямо ему в глаза, а не прячась, будто малец, подсматривающий за купающимися девками. Но на лук Кинджи ты не смотришь, как на прилипшую к подошве коровью лепешку», — возразил Макота. «Лук требует немалой подготовки», — не сдавался Шунамара. «Слабак даже не натянет тетиву, тогда как из ружья может стрелять любой крестьянин. Настоящий самурай, уважающий себя и дорожащий не своей честью, и не притронется к этой хлопушке. То-то все дома убить готовы за пару лишних ящиков этих игрушек», — ухмыльнулся Макота. «Слишком многие позабыли о настоящем пути воина», — нахмурился Шу. «И сражаются как звери, но не люди. Что бы сказали предки, увидев в наших руках эти бахающие штуки, наносящие столь ужасные раны? Я знал великого воина, одержавшего немало славных побед. Он свято соблюдал кодекс чести, но это не помогло ему против какого-то трусливого сопляка, чей выстрел просто разворотил несчастного. Его внутренности походили на гуляш, а умирал он почти полдня, крича от боли. Ни один самый опытный лекарь или целитель не смог бы ему помочь. И все это натворил крохотный кусочек железа. Думаю, они бы сказали что-то вроде: «Жаль, что этих бахающих штук не было в наше время», — с невинным видом произнес Макота. «Тебе смешно», — с кислой миной произнес Шу и покачал головой, — «а мне печально. Кем мы станем, если позабудем?» «Узнаю слова старины Вына», — вдруг подал голос Рю. «Помнится, тот тоже зачитывался пыльными книжками и ходил потом вздыхал, как упали нравы. Подозреваю, что особо толстый том в детстве упал ему на башку, это бы многое объяснило. А сейчас или вы заткнетесь, или каждый завтра утром получит камень болтуна». Кинджи хотел было спросить, наконец, что это за палки и камни, о которых талдычит старик, но потом решил не рисковать. Тем более, глаза его уже понемногу слипались. Он растянулся на земле, положив под голову запасной плащ, вполуха слушая треск костра и шум смоката, продолжающих шепотом переругиваться, и вскоре уснул. Кинджи проснулся еще до рассвета. Разбудил его храп Шунамара, здоровяк гремел точно барабан. Подняв голову, Кинджи увидел Рю, который тоже успел проснуться. Спрятав под себя ноги, старик чертил что-то палочкой по земле, изредка хмыкая и бормоча себе под нос. Добудиться до Маката и Шунамара, которые, видимо, проспорили остаток ночи, оказалось куда более трудной задачей. И если второй, пускай и кое-как, но все же разлепил глаза, ворча и зевая, то вот юного такого старику пришлось наградить парой пинков и даже облить водой. Все оставшееся время Рюни переставал ворчать. И, быть может, вскоре бы он устал и замолк, да вот только Маката не уставал огрызаться, чем еще большим распалял старика, и без того вспыхивающего по любому поводу. Умокли они лишь за полдень, остановившись перекусить и отдохнуть. И то, даже когда рты их были заняты едой, они не переставали обмениваться сердитыми взглядами. Наконец, к концу дня вдалеке показались высокие горы, которые хребтом тянулись с востока на запад. Их верхушки терялись средь тяжелых свинцовых туч, и чем ближе их четверка продвигалась к цели, тем гуще они становились. Вскоре послышался первый раскат грома. Маката издал протяжный стон и громко выругался. Впрочем, даже Рю на этот раз воздержался от очередной колкости. Думается, его тоже вряд ли радовала перспектива заночевать под открытым небом, мокнув от дождя. Как назло, поблизости не было ни одного укрытия, где они бы могли переждать непогоду. Но вот Маката, поплевав на ладони, белкой вскарабкался на ближайшее дерево, и чуть ли не кубарем слетел с него, с радостью сообщив, что неподалеку расположилась какая-то деревенька. Это известие изрядно всех приободрило и будто подарило второе дыхание. Так что они свернули на юг и действительно, обогнув высокий холм, пред их глазами предстало небольшое селение, окруженное высоким заостренным частоколом. Хоть из-за него и валил дым, но им пришлось как следует помолотить по воротам и едва не сорвать глотки, чтобы услышать недовольный голос. «Чего надо?» «Приветствую, господин», — обратился к незнакомцу Кинджи. «Мы, простые путники и... валите. Мда, кажется, не все крестьяне отличаются радушием. Однако трудно было их в этом винить, откуда им знать, что перед ними не шайка головорезов, чьи дружки только и ждут, пока разведчикам откроют ворота». Маката же выудил из карманов оставшиеся монеты, быстренько их пересчитал, тяжело вздохнул и крикнул: «Денег у нас мало, но мы заплатим», — сказал, — «валите», — ответил все тот же голос. «Нам в этой глуши монеты ни к чему, да и самим лечь негде, чем еще бродяг всяких привечать». Маката тихо выругался. «Что ж, похоже, ночевать им сегодня придется на земле. Мы успеем достигнуть гор до заката», — обратился Шукрю. «И думать нечего», — пробурчал тот, подергивая себя за бородку. «Если только, так вы в горы идете», — вдруг задал вопрос незнакомец, явно прислушивающийся к их разговору. «Именно так», — тут же ответил старик, сощурив глаза. Из-за частокола послышалось тяжелое сопение, а потом быстро удаляющиеся шаги. Они уже хотели двинуться дальше, как ворота со скрипом растворились, и к ним вышел невысокий крепкий мужчина с густой бородой и длинным шрамом через все лицо. «Ладно, заходите», — буркнул он из-под лобья, разглядывая их компанию. «Но чтоб без шуточек». Они с радостью приняли его приглашение, заверив, что не доставит неприятностей. И лишь Рю промолчал, глядя на крестьянина так, словно хотел его запомнить. В деревне было на удивление тихо. Ни детских криков, ни кудахтанья куриц, ни лая собак. Казалось, из нескольких десятков хижин больше половины была заброшена. Крыши их изрядно прохудились, солома на них местами подгнила, раскрытыми ставнями хлопал ветер, а многие двери и вовсе были сняты с петель. Что-то здесь не так. На первый взгляд Кинджи не увидел ничего подозрительного. Рыбацкие сети и силки на заборах, сушащиеся белье на жердях, пара сапог, забытых хозяином возле скособоченного крыльца. Да вот только все внутри него кричало, что здесь их ждет опасность. Поэтому, когда их новый знакомый предложил им оставить оружие, он в ответ положил ладонь на рукоять меча и покачал головой. Маката последовал его примеру. Мужчина, представившийся как Иши, скривился, но настаивать не стал и повел их в дом старости, сообщив, что они успели как раз к вечерней трапезе. Почуяв заманчивый запах, приятно щекочущий ноздри, Кинджи чуть расслабился, но оставался начеку. По пути им попалось еще несколько крестьян, все как один рослые крепкие мужчины, провожающие их тяжелыми взглядами. Но вот они переступили порог двухэтажного дома и расположились за длинным столом прямо возле очага, на котором булькал котелок. «Немноголюдно у вас», — произнес Кинджи, принимая из рук Иши глиняную тарелку с дымящимся варевом. «Остальные на поле», — дернул плечом тот и, закончив раздавать угощение, вышел на улицу, пообещав приготовить им постели. Некоторое время они дружно лопали, наслаждаясь горячей пищей, когда Макото, дуя на ложку, произнес: «Странно, Кинджи», пережевывая чуть горелую, переваренную, но в принципе съедобную кашу, произнес: «Что именно? Не видел я тут поблизости никакого поля». Они обменялись долгими взглядами, и Кинджи поправил ножны, чтобы сподручнее было выхватить меч. У него почему-то было ощущение, что скоро он ему понадобится. В этот момент к ним вернулся Иши. Заняв место во главе стола, он, скрестив руки на груди, молча наблюдал, как они едят. Отставив тарелку, Рю сослался на слабый желудок и выскользнул наружу. И в комнате наступила напряженная тишина. Тут Кинджи понял, что его так смущает. За все время, проведенное в деревне, он не увидел ни женщин, ни детей, ни стариков, ни скота. Казалось, селение занимали лишь взрослые мужчины. И все они как на подбор были покрыты не мозолями, но шрамами. «Кой без вас в те горы-то несет?» — нарушил его размышления Иши. «Дело», — коротко ответил Макото, а после взял в руки пустую миску и направился к огню, будто бы желая взять себе еще порцию. Однако Кинджи успел заметить, что глиняная посуда исчезла за пазухой его друга, тогда как сам он принялся возиться с ремнями. «Понимаю», — кивнул тот и, немного помолчав, добавил: «Да вот только зря вы в 11 звезд тащитесь, оттуда еще никто живым не возвращался, это все знают. Мы не говорили, что держим путь именно в монастырь», — протянул Кинджи, медленно вытягивая клинок. Еще некоторое время они терзали друг друга взглядами. Но вот, когда за окном послышались приближающиеся крики и топот копыт, Иши вскочил на ноги, уронив стул, выхватил из-за плаща пистоль и направил его прямо в сердце Шунамара, сидевшего рядом с ним. Через мгновение раздался выстрел, и следом на пол упало бездыханное тело. Элайн Сентер. Глава 14. «Теперь-то ты понимаешь, зачем мне эта бахающая штука?» — пропыхтел Макото, спешно перезаряжая дымящийся пистолет. «Я бы справился сам», — фыркнул в ответ Шу, разминая кулаки. Двигался этот уволень как пьяная улитка. «Но благодарю за помощь». Кинджи бросил взгляд на тело Иши, если это, конечно, было его настоящее имя, в чем он сильно сомневался, под которым на полу медленно разливалась лужа крови. С такого расстояния пуля пробила легкую кольчугу, которую тот носил под курткой, как тоненькую дощечку, превратив бок мужчины в одно сплошное месиво. Они снова попали на засаду черепов, или кого похуже. Негодяи ждали именно их, или же им просто повезло наткнуться на логово бандитов. Однако обдумать это Кинджи так и не успел. Грохнула дверь, и вовнутрь ворвалось еще трое вооруженных воинов. Правда, услышав выстрел, они явно ожидали увидеть мертвым кого-нибудь из чужаков, а не своего приятеля, так что их пыл изрядно поутих. Они так и застыли у порога, переглядываясь и кидая осторожные взгляды то на троицу напротив, то на павшего товарища, не решаясь идти дальше. Первым опомнился коренастый тип со сломанными ушами, сжимающий в крепких руках двустороннюю секиру. Издав яростный вопль, он бросился прямо на Кинджи, размахивая топором будто одержимый.